Пират, он же Алексей Иванов, подогнал машину так, что бампер нависал над второй ступенькой лестницы, ведущей с платформы, мало обращая внимания на то, что почти перегородил проход. Постукивая пальцами по рулю в такт, звучащей из приемника музыки, он улыбался, думая о том, как они все сделали стойку. И правильно Ната остудила мужиков. Она знала их всех как облупленных. Если бы в их компании находился посторонний, он бы даже не понял, о чем она вообще говорит. Все они давным-давно, казалось, что всю жизнь, умели владеть своими эмоциями, и особо выражением он их не баловались в чьем-то присутствии. И надо было очень хорошо знать ребят, чтобы почувствовать те искры азарта, интереса, которые полетели в разные стороны после звонка этой Вероники. Интересно, какая это девушка? Хотелось бы, чтобы умная. С глупыми совсем тошно работать. Может, и не придется еще. Может, ерунда какая, что-нибудь мелодраматичное, слезливое, разбитые сердца и отбытие любимого в неизвестном направлении с прихваченными материальными ценностями. И неинтересное до зевоты. Такое случалось в их работе. Ожидание интригующего дела и разочарование от банальности. Но он чувствовал, что не ерунда. Определил потому, как собрался, подтянулся матерый, внешне став еще более расслабленным, слегка медлительным, верный признак, что почуял дело. Серега разговаривал с ней, слышал голос, интонации, улавливая только одному ему понятную информацию, и сказалось мало что объясняющего разговора. Он никогда не ошибался. У него врожденное чутье, которое даже интуицией назвать-то нельзя. Нечто нереальное, шестое, седьмое, черт его знает какое чувствование, вполне реально спасавшее сотни раз их задницы, точь в точь, как у матерого волка. Но свой позывной Кнуров получил не за это. Пират был зеленым летехой сразу по окончании училища, с пылу с жару, как пирожок с картошкой, попавший в Афган, уже под самый конец, перед выводом войск. В очередном из рейдов, по глупости одного высокостоящего и далеко глядящего начальства, они попали в засаду. В продуманную, грамотно обставленную и явно заранее подготовленную. И что самое поганое, устроена она была на явно слитой кем-то информации. И не просто засада, а полная, безвылазная задница, если подбирать самое мягкое выражение. Серега Кнуров, командир группы, хоть и сам тогда был, как тот же пирожок готовенький только из училища, да по заслугам звание носил уже старшего летехи, успев отметиться в операциях, и только благодаря ему и тем самым его непростым заслугам, знаниям и умениям они и смогли из всего этого вылезти. Правда, не все. Только половина. Полегли пацаны. Когда дошло до рукопашной, чего практически не бывало в Афгане, не той красивой рукопашной, как показывают в кино, а грязно-кровавой, не дающей времени на боль, страх и вообще-то на жизнь, на каждого из них приходилось по 3-4 духа. Серега дрался спокойно, осатанело, навязав всем и своей группе в том числе невероятный темп. Когда у него выбили нож, он дрался руками, ногами. Когда ему прострелили ногу и сломали руку, он продолжал вести бой и последнему своему противнику вцепился в горло зубами. А потом вывел всех оставшихся в живых через горы, засыпанные снегом, через преодоление за гранью человеческих сил и возможностей, вывел к своим, что тоже, в принципе, было невозможно. Вот после этого он и стал матерым. К платформе подъехала и остановилась электричка. Пират подобрался, завел двигатель. Шипя открылись двери вагонов, на платформу выпорхнула симпатичная девушка и быстро, почти бегом, пошла к машине. Невысокая, худая, темные волосы затянуты в конский хвост на затылке. Одета в темные брючки, бежевый свитерок и легкую стильную курточку. Одежда на ней немного висела, видимо, недавно она похудела, От этого и казалась какой-то очень хрупкой. Маленькая дамская сумочка одета через голову наискось. Небольшая дорожная сумка на плече. Быстрой летящей походкой девушка шла к машине. Эдакий тинейджер, только дорого и со вкусом одетый. Симпатичная, но слишком молодая. Не повезло командиру, усмехнулся пират. Он перегнулся через сиденье и открыл для нее дверцу. Она как-то легко, не делая лишних движений, впорхнула внутрь. «Здравствуйте», — поздоровалась девушка. «Воспитанная», — хмыкнул про себя пират. «Здравствуйте», — ответил он и, лихо развернув машину, рванул вперед. Ему хватило нескольких секунд, пока они здоровались, чтобы ее рассмотреть. Прямой тонкий носик, высокие скулы, намек на ямочку на подбородке, губы правильной классической формы, очень светлая кожа и зеленые глаза, в которых не читалось ни намека на панику или страх. Никакой косметики, даже легкой помады на губах. И едва уловимый запах вишни. «Жаль, что такая молодая», — с досадой подумал пират. «Дело с такой молодой толком не будет. Это уж как водится. Да и не возьмется он. Не любит матерые молоденьких дурочек. Неужели командир ошибся? Черт, жаль. Хотя что-то он упустил». Не обращая внимания на то, что машина несется по узкой дороге между домами на довольно приличной скорости, пират повернулся и посмотрел на девушку еще раз, более внимательно. Как хорошо и правильно воспитанная барышня, она повернулась и посмотрела на него в ожидании вопроса. Нет, для молодой, бестолковой и глупой у нее слишком много всякого трудного в глазах и еле уловимые морщинки, почти незаметные. «Сколько вам лет?» — не удержался пират от прямой бестактности. Она помолчала, не удивилась, не выказала никаких эмоций и спокойно, ровным тоном ответила. 30. И все. Никаких вопросов. Почему вы спросили или кокетливое, что не выгляжу? И тому подобное всякое женское. Ну, тогда посмотрим, хмыкнул пират, чувствуя, как в груди растекается довольство. К их приезду все было подготовлено. Три машины, две на которых приехали гости и третья Натальи, стояли вдоль забора, ворота на участок и в гараж широко распахнуты. Чуть скинув скорость, пират, сходу вписавшись ровненько в поворот, заехал на участок и сразу в гараж, остановившись в 5 сантиметрах от бампера ринковского джипа, стоящего там. За одну минуту все три машины следом за ним припарковались на дорожке, ведущей к гаражу. Гаражные ворота и вторые, ведущие на участок, закрыли так же быстро. И воцарилась тишина, как будто никто и не устраивал здесь только что пробные заезды «Формулы-1». Даже если девушку вели и видели машину, в которую она села, то какой бы любопытный сейчас ни заглянул через забор и ворота, он увидел бы совсем другие машины, припаркованные на участке, и мирно отдыхающих за шашлычком людей. Из гаража пират вышел первым, девушка за ним, чуть позади. Он подождал, взял ее под локоток и повел к летней беседке-террасе, где уже все расселись по местам после лихих автомобильных рокировок. Чтобы как-то сгладить ту неловкую ситуацию, которая неизменно возникает, когда к компании присоединяется совершенно незнакомый человек, Ната и Дина вышли навстречу и приняли Нику из рук пирата у ступенек, ведущих на террасу. «Здравствуйте, Вероника. Меня зовут Наталья. Можно Ната?» Представилась хозяйка и улыбнулась открыто и приветливо. «А меня Дина. Идемте, мы вас со всеми познакомим». Когда дамы поднялись по лесенкам на террасу, мужчины встали со своих мест из-за стола, приветствуя женщин, чем несказанно порадовали Нату. «Знакомьтесь, того, кто вас встречал, зовут Алексей», приступила Наталья к процедуре представления. «Далее мой муж и хозяин дома Антон, это Михаил». «Муж Дины», — в тон ей вставил Мишка. Ната улыбнулась и представила следующего мужчину. «Это Константин», — указала она рукой на Стечкина, — «а это Сергей». Ника пребывала в крайней степени замешательства, даже ступора какого-то. Уж чего-чего она не ожидала, так это того, что попадет в такую большую компанию, вторгаясь в чей-то праздник, в чью-то чужую жизнь. Ведь совершенно очевидно, что люди собрались отдохнуть в дружеском кругу, а тут она со своим самоваром проблем. Ника так смутилась, что не знала, куда деваться. Эти две замечательные женщины пытались ей помочь, поддержать. Она понимала это и была им бесконечно благодарна. Стараясь справиться с неловкостью и смущением, она смотрела только на того человека, которого представляла Ната, пытаясь сосредоточиться и запомнить, кого и как зовут. «А это Сергей», — продолжила Наталья и указала на человека, встречи с которым с особой настойчивостью добивалась госпожа Былинская. Ника дежурно улыбнулась, церемонно наклонила голову ранее представленному Константину, повернулась к следующему представляемому. И в долю секунды поняла, что умрет прямо сейчас. Или окажется снова там, на асфальте, сбитая красным безжалостным монстром. Это был он. Он. Это его она видела и слышала тогда, ночью. И именно этот мужчина просил за нее тогда у Бога. «Господи, не надо». Она знала про него так много. Знала, что он тогда чувствовал. Какую боль проживал и испытывал. Как мучилась его душа, вспоминая всех погибших друзей. Как выносил себе приговор вечного одиночества. Знала, что у него длинный рваный шрам, тянущийся от ключицы вниз, через правую грудь. И родинка на спине слева, возле позвоночника, похожая на маленькое сердечко. И тонкий шрам под этой родинкой. Она запретила себе об этом думать и помнить. Сначала думала, помнила и улыбалась, когда вспоминала. От тихой радости причастности к знанию того, что он есть на земле. А потом запретила себе это. Ни к чему. И сейчас, чувствуя, что проваливается через толстые и теплые доски летней террасы куда-то в темноту, она твердила себе. «Я не буду об этом думать. Я не знаю, для чего мне тогда его показали. Может, совсем не для хорошего, а предупредить?» «Ната, ей плохо!» — громко крикнул кто-то. «Матерый, ты ее напугал, что ли?» — спросил удивленно другой голос. Вероника почувствовала, как чьи-то сильные руки подхватили ее и заботливо усадили, сняв с плеча тяжелую сумку. «Вот, выпейте, это вода». Ника послушно приняла стакан с водой и отпила несколько глотков. Она уже пришла в себя настолько, что ей стало неловко за эту неуместную слабость и за то, что она привлекла столько внимания к своей персоне, а еще за те тайные знания о только что представленном ей человеке. «Спасибо», — поблагодарила Вероника и улыбнулась Наталье, сидевшей рядом, обнимающей ее за плечи, и тревожно заглядывающие ей в лицо. «Извините, пожалуйста», — обратилась она ко всем. «У меня недавно было сотрясение мозга, поэтому иногда еще голова кружится». «Нет, все-таки Сонечка перестаралась, прививая ей хорошие манеры. Ведет себя, как истеричная барышня. В обмороке падает, ножкой в пардоне шаркает. В таком случае вам надо выпить рюмку коньяку», предложил Антон. «Спасибо, я не пью», — улыбнулась хозяину она. «А не надо пить, примите как лекарство», — рассмеялся Мишка. Ника помолчала и махнула рукой, решительно соглашаясь. «Ну, лекарство так лекарство. Чего же манится-то? Уж и так хороша, нечего сказать». Завалилась к незнакомым людям на праздник и устроила тут показательное выступление на публике. Привлекла, уж будьте уверены, всеобщее внимание. «Вот и молодец!» — обрадовался Мишка. И как в фокусе-покусе, перед ней мгновенно оказалась маленькая рюмочка коньяка. Ника послушно взяла рюмку и выпила именно как лекарство, заранее сморщившись и стараясь не дышать. «Точно не пьет», — засмеялся Константин. Вероника почувствовала, как что-то жаркое, горячее пролилось по горлу и попало ей в желудок, постепенно рассылая волны тепла по всему телу. Странно, но ей действительно стало лучше, и кровь прилила к щекам. «Вероника, вы, наверное, голодны?» — спросила Дина. «Не знаю, наверное, и можно просто Ника». «Так давайте все быстро за стол!» — тут же деловито распорядилась Наталья. «Не смущайте девушку, и пора ее накормить!» Ника уже почти справилась со своим волнением, конфузом и душевным неудобством, которое испытывала, но самым смущающим оказалось то, что прямо напротив нее сидел Сергей Викторович Кнуров и очень внимательно наблюдал за ней, отчего девушке хотелось бежать куда угодно, хоть к самому Михаилу Ивановичу. Хотя нет, вот уж дудки. «Ты здесь по делу, Никуша, вот и думай о деле. И нечего в обмороке падать, как кисейная барышня. Можешь спокойно смотреть ему в глаза. Не факт, что возьмется тебя выручать». Она вдруг неожиданно разозлилась на этого Кнурова. «Мало того, что, понимаешь, она к нему летает в бессознательном состоянии, его еще и уговаривать пришлось, чтобы он изволил ее выслушать. Может, еще нереальные деньги запросит или вообще откажет?» «Ой, нет. Лучше бы не отказал». Тут же остыла от возмущения Ника. Да, потому что вместе с осознанием вернулось и все остальное. Михаил Иванович, слежка и перспектива быть убиенной, а предварительно замученной бесполезным допросом с пристрастием. «Вот и думай об этом, и меньше эмоций. Держи себя в руках», — поворчала на себя Вероника. За этими переживаниями и внутренними диалогами Вероника и не заметила, как уплела вкусный суп и разогретый нежнейший шашлык. Ей не мешали вопросами, а тактично втягивали в общую беседу, пересыпанную шутками-прибаутками, рассказами о детях, которые уже проснулись и изводят двух нянь, одну постоянную, а вторую специально приглашенную на сегодняшний день. Вероника понимала, что ей стараются помочь расслабиться, успокоиться, чтобы она могла спокойно приступить к сути своего дела. И все старалась незаметно присмотреться к сидевшим за столом людям повнимательнее и уже кое-что про них поняла. Эти мужчины — одна команда. Сильная, спаянная, настоящая. Это сразу было видно и понятно. Они и общались как-то по-особенному, понимая друг друга с полувзгляда, с полуслова. Может, они и не работают вместе, но это точно команда единомышленников. Из разговоров Ника сделала вывод, что Антон, Михаил и Константин работают на одной фирме. И главный там Антон. Он вообще здесь самый главный во всем. Это чувствовалось, считывалось без лишних комментариев. А вот у Кнурова, этого Сергея, своя контора. И Алексей по прозвищу Пират работает с ним. «Ну что ж, она готова», —